Глава пятая. Мы стояли на мосту перед закрытыми воротами. Весь наш небольшой караван сгрудился на небольшом пятачке, и никто не знал, что делать дальше. «Чё за фигня?» — громко выразил я общее мнение. На стене над воротами появился какой-то воин, судя по шлему, торчащему над верхушкой стены. «Кто вы? Назовитесь!» — раздался из-за стены грубый голос. «Новый барон Вудрон, милостью его светлости, герцога Рянька!» За стеной послышалась какая-то возня, и тот же голос осведомился. «А бумаги у вас есть?» «Есть!» — крикнул отец. «Выходи, я тебе их покажу!» «Хорошо!» — отозвался сверху тот же голос. — Я сейчас выйду. Только учтите, что мы вас держим под прицелом арбалетов. Если что, то мы не промахнемся. Если что, это что? Если я хоть что-то понимал в интонациях отца, то он сейчас очень сильно сердит. Но пока еще в стадию ярости не вошел. — Слышь, ты заканчивай нам угрожать и выходи. Бумаги у меня. В воротах распахнулась небольшая калитка, в которую мог пройти только один человек, да и то с трудом. Из нее вышел воин в шлеме с личиной, закрывающей лицо и кольчуги, усиленной пластинами на груди и плечах. Может, конечно, еще где-то было усиление, но мне видно не было. На боевом поясе висел меч, покороче полуторника, на мой взгляд, длиной сантиметров 80 и тяжелый даже на взгляд боевой кинжал. Таскал все это железо он легко, даже с каким-то изяществом. И всем вокруг сразу с первого взгляда было понятно, что он настоящий боец, вся жизнь которого посвящена одному занятию — войне. Отец соскочил с коня и, достав бумаги, сделал ему навстречу пару шагов. Воин, подойдя поближе, окинул отца внимательным взглядом. Потом снял шлем с личиной, явив худощавое лицо с крупным мясистым носом. Пышные усы соломенного цвета, спускавшиеся ниже подбородка, были тщательно расчесаны, и их концы завиты в колечко. Явно усы были гордостью этого воина, и он за ними тщательно ухаживал. Довершали картину копна волос соломенного цвета, находящиеся, в отличие от усов, в полном беспорядке, и смешливые зеленые глаза с застоенной хитринкой. «Хорд Иствик, капитан замковой стражи баронства Вудрон», представился он с легким поклоном и, подняв левую бровь, вопросительно уставился на отца. «Эрик де Гриз, помощник главы караульной стражи восточных ворот города Ренка», с таким же легким поклоном представился отец. «Вот бумаги его светлости», продолжил он, протягивая капитану замковой стражи кожаный тубус. Тот, взяв тубус, открыл его, достал бумаги и начал их просматривать самым внимательнейшим образом. Под конец, уделив пристальное внимание герцогским печатям, он уложил бумаги в кожаный тубус, закрыл его и с тяжелым вздохом вернул отцу. «Да, все правильно, вы действительно новый барон Вудрон», — подтвердил он и громко крикнул. «Эй, открывайте ворота, все в порядке, это действительно барон!» «А что, был повод в этом усомниться?» — осторожно осведомился отец. «Еще как!» — усмехнулся капитан. «И вообще, нам с вами нужно будет серьезно и о многом поговорить. Ситуация сложилась неоднозначно, и я обязан ввести вас в курс происходящего». «Отлично!» — кивнул отец головой. «Хорд, пока мы все здесь и ничем не заняты, давайте я вам представлю присутствующих». Капитан согласно склонил голову. «Позвольте представить мою жену, Арию де Гриз». Отец изящным движением кисти указал на маму. Матушка слегка кивнула головой. «Ну надо же! Я даже не знал, что отец так может. Нужно будет запомнить жесты при случае потренировать», — отметил я про себя. Тем временем отец представил меня. «Волан де Грис, мой старший сын, Возможно, камер-паж дочери его светлости герцога Ренька. Что? Они все-таки решили сдать меня этой венценосной девчонке? Я аж задохнулся от негодования. Но натолкнулся на недоуменный взгляд капитана замковой стражи и вежливо поклонился ему, получив в ответ вежливый наклон головы. «Ну, надо же!» — продолжал негодовать я, не слушая дальнейшего представления. «Вот хоть бы слово сказали. Хорошо, что сейчас об этом узнал. А то сказали бы по возвращению, да и выпнули бы во дворец». Я понимал, что был несправедлив к своим родителям, что они никогда бы так не поступили со мной. Но какая-то иррациональная обида не давала мне успокоиться. «Волька!» Вдруг кто-то ухватил меня за рукав. Я повернулся и увидел Рыка, вопросительно глядящего на меня. «Ты чего?» — поинтересовался он. «Поехали, а то все уже внутри. Того и гляди, ворота закроют, а мы так и останемся здесь». Я кивнул ему, и он, молодецки гикнув, метнулся в открытые пока ворота. Я с завистью посмотрел ему вслед. Вот кто не испытывал от езды верхом никаких неудобств. Во время короткого привала я спросил у него, как у него так ловко выходит. Он что, уже учился ездить верхом? На что он пожал плечами, потом улыбнулся и сказал. Ездить верхом не учился. А что так хорошо получается? Ну, наверное, эта кровь дает о себе знать. Знаешь, как частенько повторял мой наставник, кровь не водится. Да. Что-то у меня сегодня какое-то созерцательно-философское настроение. Если опять же верит отцу, который как-то мне растолковал, что это такое. Я глубоко вздохнул и послал свой пыточный станок в ворота замка. И он, не торопясь, потрусил в открытые ворота. Внезапно мне в голову пришла мысль, что мы наконец достигли замка, в который так стремились. А потому моя пытка коником закончилась. От этой мысли мои губы сами собой, без участия всего остального организма, раздвинулись в широкой улыбке. Мне захотелось от радости чего-нибудь отчебучить, но я задавил это желание, спокойно сполз с коника и бодро заковылял через двор, ко входу в башню, которая, как мне сказали, когда я спросил, куда делся мой отец и капитан замковой стражи, называется донжоном. Оказывается, попасть внутрь этой башни, называемой донжоном, было непросто. Нет, попасть внутрь башни труда не составляло. Но, войдя в двери, около которых меня терпеливо дожидался Рык, мы попали на первый этаж, который, как оказалось, был нежилым. Тут находились различные подсобные помещения, а наверх в жилую часть вела узкая винтовая лестница. Поднимаясь по ней, я решил, что обязательно нужно будет спросить у отца о такой странной архитектуре. Это же получается ужасно неудобно. А значит, либо это была чья-то больная причуда, либо сделано с каким-то глубоким смыслом, который от меня пока ускользает. Но это не потребовалось, потому что на мое ворчание интересно посмотреть на того идиота, который все это спланировал. Я неожиданно услышал голос Рыка из-за спины. «Волан, это проектировал совсем не идиот». Я сначала хотел повернуться к нему, а потом, оценив ширину лестницы, решил не рисковать. Лететь донизу было уже прилично. «Почему ты так решил?» — не оборачиваясь, бросил я через плечо. «А это не я решил», — услышал я опять из-за спины. «Мой наставник, дядька Стан, рассказывал мне о старинных замках и как-то коснулся того, как их строили. Раньше замки ведь выполняли роль последнего рубежа обороны». Рык прервался и, отчаянно пыхтя, пытался восстановить дыхание, сбитое его лекцией. Отдышавшись, он продолжил, но уже с паузами, чтобы больше не сбивать дыхание. «Так вот, последний рубеж обороны. А теперь представь», — несся у меня из-за спины его голосок, — «что тебе нужно штурмовать этот замок». Я, не оборачиваясь, пожал плечами, мол, аж чего такого? «Вот ты выбил двери и ворвался на первый этаж, а защитники отступили на эту лестницу. В моей голове забрежили кое-какие мысли. Но до конца я еще не понимал, а потому молчал и слушал. «Так что, чтобы попасть на жилые этажи, тебе нужно будет подняться по этой лестнице». Наконец-то подъем закончился, и мы вышли в коридор, по обе стороны которого было множество дверей. Во всяком случае, до того момента, как коридор поворачивал, я насчитал 4 с одной стороны и 3 с другой. «Так вот», — продолжил Рык, отвлекая меня от глубокомысленного созерцания закрытых дверей. «А теперь представь, как ты будешь сражаться на этой лестнице». Я опять пожал плечами. «Ну да, неудобно», — признал я очевидное. «Но тем, кто защищает замок, тоже будет неудобно. Так в чем смысл?» «А ты пойди проверь», — ехидно проворчал Рык. Почему-то это меня не насторожило, и я просто отмахнулся. «А чего проверять-то?» — небрежно бросил я. «Лестница — это одна для всех, и для тех, кто нападает, и для тех, кто защищается». «Одна, да не одинаково», — хмыкнул Рык. «Это как? Я явно чего-то не понимал». «Да все очень просто», — вздохнул от моей непонятливости полуорк. «Ты скажи, у тебя главная рука правая или левая?» «Правая», — удивленно ответил я. «А это-то здесь при чем?» «Ну, подойди к лестнице и сделай вид, что ты с мечом ее защищаешь», — предложил Рык. Я решил, что это стоящее предложение. Подошел к проему, ведущему на лестницу, встал в этом проеме, не выходя на небольшую площадку наверху лестницы, и представил, как я с мечом защищаю ее от нападавших. А потом представил, что я пытаюсь подняться снизу и опрокинуть защитников. И вот здесь я понял все мастерство того, кто строил этот донжон. Да, какое тонкое коварство. Поднимаясь по лестнице вверх и имея справа от себя стену, невозможно полноценно орудовать мечом. Мешает стена. И вбок нельзя податься, чтобы увеличить расстояние от стены. Лестница узкая. А вот защитники этой помехи лишены. Да. Единственное, они будут испытывать неудобства те, у кого главная рука левая, и обоерукие бойцы. Но сколько их, тех и других? Я, например, знаю только одного человека, кто левой рукой действует лучше, чем правой. Обоеруких вообще не знаю ни одного. Вернувшись в коридор, я на вопросительный взгляд Рыка покивал головой и признал. Да, твой наставник был полностью прав. Захватывать донжон будет тяжело. Полуорк покивал головой, показывая, что принял мой ответ, и, переходя на другую тему, спросил. «Волан, а мы сейчас куда?» «Да надо бы отца с матушкой найти, а потом уже и видно будет», — решил я. «А чего? Все правильно. Что нам делать в этом замке, я не знаю. Поручений мне никаких не давали. Где мы будем спать, неясно. Когда будем кушать, тоже непонятно». При воспоминании о еде в желудке предательски заурчало. День уже клонился к вечеру, и есть хотелось сильно. «Ну, — согласился со мной Рык, — давай поищем, они должны быть где-то здесь». И он принялся открывать все двери последовательно, одну за другой. Я сначала оторопел от такой беспардонности, а потом подумал, а что, собственно, такого? И тоже включился в этот процесс. На внутреннее убранство комнат я внимательно не обращал, справедливо рассудив, что рассмотреть все это время у меня еще будет. А вот на ужин я могу и опоздать. Поэтому я просто открывал дверь, смотрел, нет ли там кого из моих родителей, не обращая внимания на других людей, находящихся внутри. И, не найдя их, с разочарованием дверь закрывал, не слушая всяких воплей, доносящихся из-за закрытой двери. Я думаю, что мы бы в конце концов их все-таки нашли бы. Но через некоторое время безуспешных попыток нам в коридоре встретился благообразный старикан, одетый в какой-то старомодный костюм. Он величественно вышагивал по коридору, пока не наткнулся на нас, беспардонно открывающих и закрывающих все двери подряд. Я его заметил первым. поэтому смог насладиться обескураженным видом открывающего и закрывающего в безмолвном негодовании рот старика. Когда, наконец, он смог говорить, то, буквально кипя гневом, он все-таки нашел в себе силы вежливо спросить, выдавая свое возмущение тоном. «Юные господа, вы кто и чего здесь ищете? Зачем вы смущаете и беспокоите людей?» Я, как старший в нашей компании, взял бремя переговоров на себя. А Рык скромненько переместился мне за спину. И, судя по звукам, доносящимся у меня из-за спины, он уже вытащил нож и готовился объяснять назойливому старику, как он неправ. Этого нельзя было допускать, поэтому я поспешил прояснить ситуацию. «Мы ищем нового барона Вудрон, Эрика де Гриза. Я его старший сын Волан». На лице старика не дрогнул ни единый мускул. Он просто кивнул головой, показывая, что он меня услышал, а потом, немного пожевав губами, сказал: «Меня зовут Кевин Эйзенхарт, и я мажордом этого замка». «А, вы управляющий», — перевел я. «Ну, примерно так», — покорно согласился он. «А это мой друг, его зовут Рык», — представил я полуорка, вытаскивая его из-за спины. Глаза мажордома немного расширились, так как Рык еще не успел убрать свой нож. Ну и все. Вот это выдержка у старика. «Пойдемте, молодой господин, и вы его друг. Я провожу вас к барону и баронессе», — спокойно и благожелательно сказал он. Я решил, что немного вежливости не повредит. «Спасибо», — заранее поблагодарил я его. Он величественно кивнул мне, повернулся и так же неторопливо, как шел сюда, повел нас к моим родителям. Да, теперь я уже был не так уверен, что мы смогли бы быстро их найти. Какие-то коридоры сменялись лесенками, те переходами, потом опять лесенки, коридоры, переходы. Да башня-то была не такая уже большая. Как в нее смогли втиснуть столько коридоров и переходов с лесенками и залами? И пусть эти лестницы были небольшими, самая длинная, я считал, от нечего делать, была на 10 ступенек, но тем не менее. Откуда? Этот вопрос я и задал мажордому, но тот ответил оригинально. Все проходы и залы и другие помещения построены согласно проекту. Если вам интересно, молодой господин, то я могу приказать, вам в архиве найдут этот проект. Пробормотал я. «Пожалуй, пока не надо, уважаемый Кевин. Во всяком случае, в ближайшее время. Но если вдруг меня посетит такая мысль, — продолжил я, — то я обязательно обращусь к вам». Мажордом согласно кивнул и опять ничего не сказал. «Да, он не очень разговорчив. Но, может, это для его должности плюс? Не знаю, пока не разобрался. А вообще, в свете того, что, скорее всего, в скорости мне придется жить при дворе герцога, нужно постараться проникнуться этой атмосферой богатства». Не то чтобы мы бедствовали по жизни, но слуг у нас никогда не было, и в замках и дворцах мы не жили. «О, Волька!» — раздался радостный возглас, отвлекший меня от раздумий. Я в недоумении от того, что кто-то в этом замке меня узнал, поднял голову и увидел сияющего Криса в сопровождении какой-то молоденькой девчонки в наряде горничной. «А меня вон ведут показывать не мою комнату», — гордо сообщил он. «А потом пригласят на ужин». Я так понимаю, что у Криса теперь воспоминаний будет. Хотя мне кажется, что скоро новизна поблекнет, и он привыкнет, и уже не будет на все окружающее так остро реагировать. Да, нужно будет поговорить с матушкой, определилась ли она с Крисом. И если да, то на каких условиях она собирается взять его к себе в ученики. Все-таки, как-никак, Крис мой друг. И я должен позаботиться о нем, хотя бы в той малости, что мне пока доступно. Отлично, Крис. Я искренне порадовался восторгу моего друга. Значит, за ужином встретимся. Я только маму с папой найду. «А чего их искать?» — встрепенулся Крис. «Здесь они в...» — он замялся, видно, вспоминая новое для него слово. «Трапезной, вот. И капитан замковой стражи с ними там. Они как раз собирались что-то обсуждать, а меня, вон, чтобы не мешался, отправили обживать комнату. Он совсем не расстроился из-за того, что не услышит, о чем они будут говорить. Так что ты, Волька, не спеши, а то тебя тоже спровадят. Хорошо, Крис, я понял, спасибо. Быстро затараторил я, спеша успеть к началу разговора. А то потом чего-нибудь не пойму. Так где они, ты говоришь? А, небрежно махнул рукой мой друг. Вон за той дверью. Дверей там было несколько. Я, чтобы уточнить, ткнул пальцем в ближайшую. За этой? Нет, поморщился Крис. За следующей. Угу, понял. Я махнул ему на прощание рукой. Увидимся. Уважаемый Кевин, спасибо, что довели. Я повернулся к мажордому, который все с таким же невозмутимым лицом ждал, когда мы с Крисом наговоримся. Теперь, я думаю, я и сам не заблужусь. Я вежливо склонил голову в знак благодарности. Пожалуйста, молодой господин. Его лицо все так же было бесстрастно. Он, поклонившись мне в ответ, развернулся и пошел куда-то по своим делам. Мы с Рыком, дойдя до указанной Крисом двери, распахнули ее и буквально ввалились внутрь. «Волан!» — почти сразу же услышал я недовольный возглас матери. «А!» — успел среагировать я еще до того, как она продолжила. «Ты что здесь делаешь?» Она смотрела на меня рассерженно, потом перевела взгляд на моего попутчика. «Рык, а ты че сюда приплелся? Тебе же сказали, чтобы ты разузнал, где вы с Воланом будете ночевать». «Ну, да», — согласился Пулок. «Но Волан отдал другой приказ — найти вас. Вот мы и...» И он развел руками. «Так, понятно», — протянула мама. Пока она переключилась на Рыка, я, не стесняясь, осматривал помещение. «Да». Помещение было большим. Ближе к противоположной стене, аж с четырьмя окнами, хотя я бы это окнами назвал с большой натяжкой. Это были скорее чуть расширенные бойницы, чем полноценные окна. Но конструкция у них была странной, потому что, несмотря на весьма скромные размеры, проникающего через них дневного света, явно хватало, чтобы осветить все помещение. Сейчас утверждать это было сложно, так как день за окном уже угас, и на небе уже вовсю хозяйничали Мисулия и уже взошедшая Арсулия. Но даже несмотря на множество горящих светильников, их свет можно было различить на плитах пола. Именно из этого наблюдения я сделал вывод о достаточной освещенности комнаты днем. А вообще-то нужно будет завтра днем зайти посмотреть. Хотя, чё это я туплю? Если это трапезная, то завтра мы здесь регулярно будем собираться. Вот я и увижу, прав я или нет в своих предположениях. Я, сделав от себя отметку на память по поводу окон, продолжил осмотр помещения. Благо матушка уже отстала от Рыка. Но пока молча соображала, что с нами делать. Я совсем уже было решил посвятить себя детальному изучению обстановки, как вдруг сознание кольнуло неприятная мысль. «А чего эта маманя так многозначительно молчит? Ведь наверняка размышляет, как бы нас отсюда удалить по-быстрому, чтобы мы не мешались во время разговора с капитаном замковой стражи». Это меня никоим образом не устраивало. Нужно срочно как-то обосновать, что нам с Рыком тоже необходимо присутствовать при этом разговоре. Только вот что сказать? Что сказать? «Мам», так ничего и не придумав, я решил пока просто сбить ее настрой и отвлечь от размышления на нежелательную для меня тему. «Да», — она подняла глаза на меня. «Мам», — я все-таки решил говорить прямо, — «возможно, это поможет». «Ты же думаешь, как нас с Рыком удалить, чтобы мы не мешали вам с папой во время разговора с капитаном?» Я вопросительно смотрел на нее. Она усмехнулась и кивнула головой. «Все правильно, Волан. Хорошо, что ты это понимаешь». «Мам», — перебил я ее, — «а я считаю, что нам с Рыком нужно обязательно присутствовать при этом разговоре». Мама удивленно приподняла бровь. «Ты пойми», — настаивал я, — Получается, что я, как старший сын, являюсь наследником. Она кивнула головой, соглашаясь. И как наследник должен хотя бы знать, как обстоят дела. Мама задумалась. «Мам», — продолжал давить, — «а если меня по незнанию втянут в какую-нибудь интригу...» Я не стал продолжать. Моя матушка умная женщина и все прекрасно поняла. Главное в моем предложении было не слово «интрига», а «по незнанию». «Хорошо», — наконец вынесла она решение, — «оставайтесь. Только, Рык, Волька, ведите себя как взрослые, а не как дети, а то выгоню. Это понятно?» «Да», — мы с Рыком кивнули почти одновременно. И еще. После короткой паузы мне казалось, что мама решала, стоит или не стоит. Правда, я пока не понял, что. «После окончания разговора, если он не затянется надолго, мне нужно будет кое о чем с тобой поговорить». Она посмотрела на меня. «Хорошо», — я кивнул ей. «А если разговор затянется, то мы поговорим завтра», — твердо пообещал я ей. Она в ответ мне просто согласно киркачнула головой. Вообще-то такое поведение было для нее необычно. Она явно что-то задумала, но при этом опасалась своей задумки. Интересно, что она такого хочет сделать? «Эх, теперь до самого конца разговора меня будет мучить любопытство», — размышлял я, наконец-то уже спокойно рассматривая помещение, в котором мы оказались. Итак, ближе к противоположной стене стоял стол. Ну, вообще-то, с простым обеденным столом этот монстр среди столов не имел практически ничего общего. Даже у герцога стол, за которым я ужинал, и то был меньше. Стол располагался буквой «Т», причем его короткая палочка стояла на возвышении, небольшом, сантиметров 20, но она была повыше. И усесться там могли всего 10 человек. Я так понял, что это места для барона и его близких. А вот за длинной палочкой можно было усадить, наверное, человек 150, и им не было бы тесно. В связи с этим у меня возник естественный вопрос. А сколько народа обычно собирается, чтобы покушать? Если мы будем каждый раз кормить 200 человек, и это явно не слуги, то наших денег надолго не хватит. Да и чем они здесь могут заниматься, эти 150? А бездельники нам здесь не нужны. Пусть к герцогу в его дворец уматывают. Их там и так до хрена. А нам это удовольствие не надо. Около стола в свободных позах стояли отец и капитан замковой стражи Хорт Иствик и о чем-то тихонько переговаривались. Причем, судя по довольному выражению лиц обоих собеседников, тема была явно боевой. Как говорится, боец бойца. В общем, они нашли друг друга. «Уважаемый Хорт», — я решил прервать их столь увлекательный обмен мнениями, — «я так понимаю, что сейчас вы собираетесь рассказать, как обстоят дела в нашем баронстве?» «Совершенно верно». Он вопросительно и в то же время виновато посмотрел на меня. Я понял его затруднение. «Волан», — коротко поклонившись, представился я, — «Волан де Гриз». «Ага», — он благодарно кивнул головой. «Именно это, Волан, я и собираюсь сделать». «А может...» — я решил выдвинуть, как мне казалось, стоящую идею. «Раз нас мало, то найдем комнату меньшего размера, а то тут как-то...» Я пощелкал пальцами, пытаясь подобрать нужное слово. «Как-то слишком просторно и гулко». Но он отрицательно покачал головой. «Дело в том, что мы не ожидали, что герцог отдаст эти земли вообще кому-то бы ни было. И поэтому совсем не ожидали вашего визита. Малая трапезная, где можно было бы расположиться, сейчас только приводится в жилой вид. Все это время ей не пользовались, так что...» И он развел руками. «Странно», — задумчиво заметил я. «Большой трапезной пользовались, а малой нет?» «Это странно для вас, потому что вы ничего не знаете об этом баронстве. — с горячностью воскликнул капитан. — Когда я расскажу вам, как обстоят дела, вопросов у вас поубавится. — Возможно, — согласился я. — А может быть и нет. Моя матушка подошла поближе. Отец обвел всех своим фирменным взглядом, как бы проверяя, все ли бойцы в наличии и правильно ли построены. Я-то уже привык. А вот капитан вытянулся в струнку и громко хлопнул себя кулаком по груди. Я хихикнул и не спеша направился к столу. Садиться во главе стола я не стал, это было бы слишком нагло. Но устроился на стуле рядом. Подошедшие родители заняли главенствующие места за столом, причем сделали это так естественно, как будто всю жизнь так и садились. По другую сторону от них, напротив меня, сел капитан. Рык устроился рядом со мной. Когда все расселись, мне в голову пришла еще одна мысль, которую я не преминул озвучить. «Скажите, капитан, а здесь где-нибудь можно найти что-нибудь попить?» Мой желудок громко заурчал, напоминая, что жидкость — это для него очень мало. Да и поесть я бы не отказался. «Да», — поддержала меня мама, — «давайте все поедим, заодно и вы расскажете, что не так с этим баронством». Капитан молча вылез из-за стола и быстро покинул помещение, бросив на ходу. «Я сейчас». Мама удивленно приподняла бровь, а отец как-то виновато заметил. «Они нас не ждали, так что сейчас готовят нам покой и ужин. Короче, в замке Аврал, если учесть, что прислуги тут не полный штат. Ведь в замке никто из владетелей не жил». Насколько я понял из разговора с Хортом, постоянно здесь проживали всего несколько человек. Он, мажордом, герцогский управляющий баронством, который сейчас в отъезде по деревням, и 20 бойцов охраны замка. Вся остальная прислуга — приходящая. А, да, еще и кузнец здесь обретается. Кстати, с кузнецом тоже какая-то история, но он ее не успел рассказать, вы его отвлекли. Ну ладно, услышу ее позже. Миролюбиво закончил он. Капитан вернулся не один, а в сопровождении мажордома. «Господа!» — зычным голосом спросил он. «Можно подавать ужин?» «Можно!» — согласно кивнула мама, опередив всех. Я, например, не ответил, потому что был удивлен по самое некуда. Да и рык, судя по звукам, которые он издавал, тоже был впечатлен. Когда мы общались с Кевином, голос у него был самый обыкновенный. «Так откуда такой торжественный тембр?» Мажордом поклонился и громко произнес: «Подавайте ужин!» Двери распахнулись, и в них вошли несколько слуг и служанок, неся различные блюда, которые быстро, но аккуратно расставили на столе, за которым мы сидели, демонстрируя большой опыт накрывания столов. Еще две молоденькие служанки обошли всех сидящих и расставили перед каждым по белой тарелке, и положив рядом с каждым по трехзубцевой вилке. От запаха в пище я часто-часто сглатывал слюну, боясь ей захлебнуться. Все пахло так... так... Короче, или мы сейчас же начинаем есть, или я за себя не отвечаю. Мой желудок был со мной полностью солидарен, выдав длинную заковыристую трель. Мама обеспокоенно взглянула на меня, а отец, вытащив нож и взяв в руки вилку, громко сказал: «Всем приятного аппетита!» И потянулся к блюду, на котором лежали тушки каких-то птичек. Я не стал размениваться по мелочам и силой засадил свой нож в румяный бок поросенка, по счастью, лежащего на блюде прямо рядом со мной. Бок лопнул хрустящей корочкой, и на блюдо потек горячий сок. Я нервно сглотнул слюну и быстро начал отрезать кусок, пока мой желудок не вылез наружу и сам не вцепился в нежное свиное мясцо. В этот же бок врезался и нож Рыка, и теперь мы наперегонки резали себе по свиному кусману. На какое-то время я вообще выпал из реальности, наслаждаясь вкусом пищи. Сначала я даже не пытался разбирать, что я ем. Поросенок так поросенок, рыба так рыба, птица... Ну, пусть будет птица. Однако по мере насыщения поймал себя на то, что уже внимательно осматривая стол, пытаясь заинтересовать себя и желудок каким-нибудь экзотическим, ну, для меня экзотическим блюдом. Наконец, поняв, что больше в меня уже не влезет, и если я попробую съесть что-нибудь еще, то желудок так надавит навеки, что они упадут, и поднять их не удастся, и в этом случае я пропущу разговор, участие в котором я так тяжело добивался. Поэтому я с огромным усилием воли отодвинул от себя тарелку и окинул взглядом стол. Есть я уже явно не хотел, точнее, желудок не хотел, а вот глаза. «Десерт!» — громко провозгласил мажордом, и я услышал, как кто-то застонал. И только через несколько мгновений я узнал свой голос. Появившиеся слуги быстро убрали со стола блюда с оставшейся едой и вынесли новые, с лежащими на них пирожками, крендельками и еще какими-то явно сладкими печенюшками. Пахло все это настолько одуряюще, что, несмотря на то, что я был сыт уже, что называется, по горло, желудок опять предательски уркнул, а рот, к моему удивлению, наполнился со слюной. В расставленные чашки налили какой-то ароматный горячий напиток. «Это что?» — подозрительно спросила мама, принюхиваясь к напитку. «Это местный напиток», — охотно пояснил мажордом, «настоянный на, если не ошибаюсь, 8 травах. Подается и пьется горячим». «На 8 травах», — как-то отстраненно произнесла мама, потом сделала малюсенький глоток, покатала его по рту, задумалась и, подумав несколько мгновений, проглотила. «А кто настаивал травы?» Она подняла взгляд от чашки с напитком и посмотрела на мажордома. «Так повар!» — удивленно произнес Кевин. «Кто же еще?» «А откуда у него рецепт?» — продолжала настаивать матушка. Замялся мажордом. «Так травница наша ему дала!» — осторожно пояснил он. Она и травы собирает, и обрабатывает их правильно. А повар только настаивает. Да и то, по первости делал это под ее надзором. «А как бы мне с вашей...» «Ой», — поправилась мама, — «с нашей травницей увидеться? Она в замке живет?» «Да как можно?» — возмутился Кевин. «Травница и в замке. Скажете тоже. В городе она живет на самой окраине, почти у самой стены». «Она в лес ходит. В городе же травы не растут». «Хорошо». Мама сделала еще один небольшой глоток. «Тогда вы расскажете мне, как ее можно найти. Я очень хочу с ней пообщаться». Мажордом согласно склонил голову. «А, кстати, в замке врач есть?» — вдруг спросила она. «Нет, ваша милость», — со вздохом ответил мажордом. «А как же лечатся заболевшие?» — продолжила интересоваться матушка. «Так из города вызываем», — пояснил мажордом. Мы все сидели и слушали их разговоры и ждали, когда мама скажет нам что-нибудь конкретное. Вот она опять сделала небольшой глоток, покатала жидкость по рту, проглотила, кивнула головой и спокойным голосом разрешила: «Мальчики, можете спокойно пить». Мажордом сначала удивленно на нее посмотрел, а потом его взгляд изменился, и в нем появилось уважение, которое быстро вытеснило из взгляда удивление. Все набросились на выпечку и на настой. Напиток и правда оказался очень вкусным, ароматным и каким-то мягким, с приятным послевкусием на языке и полости рта, а выпечка воздушная и нежная, просто таявшая во рту. Наконец, покончив с десертом и попросив Кевина передать нашу благодарность повару, мы отпустили мажордома, сказав, что до завтрашнего дня он нам не понадобится. Хорт сходил, принес пару бутылок вина, бутылку с каким-то соком и 5 кружек, и мы приступили к разговору, который так долго откладывался. Капитан, налив всем взрослым вина из бутылки, предоставил нам с Рыком обслуживать себя самим. Мы от души набулькали себе в кружке сока, который, кстати, оказался очень вкусным, и приготовились слушать рассказ. Но капитан не спешил, как будто испытывая наше терпение. Он отпил из кружки, обвел нас все взглядом, вздохнул и снова приложился к кружке. Умом я понимал, что он собирается с мыслями. Но вот всем остальным организмом... «Ну, — наконец начал он, — для начала скажу вам, что кому-то вы абсолютно точно не нравитесь». «В смысле?» — удивился отец. «В прямом смысле», — проворчал капитан, опять прикладываясь к кружке. «Кто посоветовал герцогу отдать вам именно это баронство?» «Ну, насколько я знаю, — произнес обескураженным тоном отец, — никто не советовал. Он сам так решил». «В таком случае, — очень тихо прошептал капитан, — будьте очень аккуратны и осторожны в своих поступках. Вы в буквальном смысле стоите на краю пропасти».